удалось придумать еще одну игру, куда более увлекательную и курьезную, нежели забава с парой человеческих подобий. Однажды днем он довольно бесцеремонно растолкал Робинзона, устроившегося поспать под эвкалиптом. Сперва Робинзон даже не понял смысла переодевания пятницы. Тот обернул ноги лохмотьями, долженствующими изображать штаны. Плечи его прикрывала коротенькая куртка. На голове красовала соломенная шляпа, что не помешало пятнице укрыться еще и под зонтом из пальмовых листьев. А самое главное, он сделал себе фальшивую бороду, наклеив на щеки пучки рыжих волокон кокосового ореха. «Знаешь, кто есть я?» — спросил он у Робинзона, приняв величественную позу. «Нет, я есть Робинзон Крузо из английский город Йорк, хозяин Дикого Пятницы». «А я тогда кто же?» — воскликнул ошеломленный Робинзон. «Угадай!» Робинзон слишком хорошо изучил своего компаньона, чтобы не проникнуть с полуслова в его мысли. Он встал и скрылся в лесу. Если Пятница стал Робинзоном, прежним Робинзоном, хозяином своего раба Пятницы, то Робинзону ничего другого не оставалось, как преобразиться в Пятницу, прежнего раба Пятницу. И в самом деле он давно расстался со своей квадратной бородой и стриженными волосами, которые носил до взрыва, и нынче так походил на Пятницу, что ему почти ничего не пришлось менять в своей внешности, дабы исполнить эту роль. Он только натер себе лицо и тело ореховым соком, чтобы кожа стала темной, и повязал на бедра кожаный арауканский передник, в котором Пятница некогда высадился на остров. В таком виде он и предстал перед Пятницей со словами: «Ну вот, я Пятница». И Пятница, призвав на помощь все свое знание английского, попытался составить длинные фразы, а Робинзон отвечал ему несколькими арауканскими словами, который я освоил, когда Пятница еще не говорил по-английски. «Я спас тебя от соплеменников, которые хотели принести тебя в жертву, чтобы ты не мог больше им вредить», — сказал Пятница. И Робинзон опустился на колени, уткнувшись лицом в песок и бормоча несвязанные слова благодарности, а потом поставил ногу Пятницы себе на затылок. С тех пор они часто затевали эту игру. Сигнал к ней всегда подавал Пятница. Как только он появлялся с фальшивой бородой и зонтиком, Робинзон понимал, что перед ним стоит Робинзон, и что ему следует перевоплотиться в Пятницу. Они никогда не придумывали новых сюжетов, представляя лишь эпизоды из своей прошлой жизни, где Пятница был запуганным рабом, а Робинзон — строгим хозяином. Они разыгрывали историю с одеванием кактусов, с осушением рисового поля, с трубкой, выкуренной тайком у бочек с порохом. Но больше всего нравилась Пятнице сцена их первой встречи, когда он сбежал от арауканцев, решивших принести его в жертву, а Робинзон его спас. Робинзон понимал, что Пятнице эта игра на пользу, так он освобождался от тяжелых воспоминаний о своей прежней жизни раба. Но и ему самому она тоже была во благо, ибо он тоже слегка стыдился своего прошлого губернатора и генерала. Однажды Робинзон неожиданно наткнулся на яму, в которой когда-то отбывал вмененное самому себе наказание, и которая теперь по воле случая стала кабинетом под открытым небом. К своему удивлению, он обнаружил там, под толстым слоем песка и пыли, дневник, книгу, заполненную размышлениями, и два чистых, еще не начатых тома. Тут же валялся глиняный горшочек с высохшим соком двузуба на дне. Перья же грифа, которыми он писал, бесследно исчезли. А Робинзон уже решил было, что пожар в резиденции уничтожил все дотла. Он поделился своим открытием с Пятницей и положил непременно перечитать и исправить дневник, летопись своей долгой жизни на острове. Он упорно думал об этом и уже собирался отправиться на поиски перьев грифа и на ловлю двузуба. Как в один прекрасный день Пятница выложил перед ним пучок превосходно очиненных перьев альбатроса и горшочек синей краски из коры красильной вайды. «Теперь, — сказал он просто, — альбатрос лучше, чем гриф, а синий лучше, чем красный». Глава десятая.